«Не надо сразу настраиваться так негативно», — сказал я ему с укоризной. «Возможно, мое присутствие окажется очень полезным». Советник скептически хмыкнул. «Ладно, я сказал, что хотел. Через неделю отправлю за тобой человека, он объяснит все детали». «Хорошо», — я начал было вставать, но тут же вспомнил об одном вопросе, который так и остался неотвеченным из-за того, что советник перевел тему. «Подождите, так если паутину, опутывающую империю, сплел прежний верховный дан темного юга, но потом умер, то кто продолжает его дело? Паутина-то ведь на месте и только затягивается все туже и туже. А сам как думаешь, кто?» Советник прищурился. «Костяной король», — предположил я. Советник недолго помолчал. «Скорее всего он», — проговорил неохотно. «Из всех подручных верховного дана он являлся самым могущественным и, вероятно, был посвящен во все планы. И демонов в узде тоже держит он, не дает разгореться войне за власть?» — спросил я, вспомнив о том, что слышал о ситуации на темном юге. «Скорее всего он», — еще более неохотным тоном повторил советник и ядовито добавил. «У нас, знаешь ли, среди высших демонов шпионов нет». Глава 26. Я спустился по лестнице, пересек широкий мощенный двор и вышел за ворота. Останавливать меня или о чем-то спрашивать никто не пытался. За воротами я остановился, пытаясь понять, в какой части города нахожусь, потому что, изучая крыши домов из окна, я этого определить так и не смог. «Что, уже отпустили тебя?» — спросил из-за спины знакомый голос, и я обернулся, оказавшись лицом к лицу с господином Гаалом. «Пойдем, отвезу тебя в академию», — предложил он. «У меня там скоро начинаются лекции». Я кивнул было, сделал несколько шагов в указанном дознавателем направлении, туда, где, очевидно, ждала его карета, и неожиданно запнулся. Голову повело, перед глазами закружили золотистые искры, и я не упал только потому, что дознаватель подхватил меня под локоть. «Ничего, ничего», — произнес он успокаивающе. «После ментального давления такое бывает. Сейчас немного постоим на месте, подождем, и все пройдет». Я кивнул, часто моргая, чтобы скорее прогнать искры. Говорить о том, что никакого ментального давления не было, я не собирался. На самом деле это вернулись заблокированные мною воспоминания. Вернулись именно там, где я и запланировал, за пределами Северной канцелярии в отсутствии императорского советника, но почему-то сегодня это произошло слишком резко. «Мне уже лучше, спасибо», — сказал я спустя полминуты, когда последние искры исчезли. «Вот и хорошо», — дознаватель улыбнулся. «Тогда пойдем к карете». «Знаете», — ответил я, не сдвинувшись с места, — «я, наверное, лучше прогуляюсь пешком. После беседы с господином императорским советником мне надо проветрить голову». «Да, проветрить голову и обдумать все то, что он мне сказал. Отсюда до академии не близко», — дознаватель вопросительно посмотрел на меня, потом вновь улыбнулся. «У меня возникло отчетливое ощущение, что его хорошее настроение связано именно с тем, что императорский советник меня благополучно отпустил. Неужели господин дознаватель за меня волновался? Тогда я предупрежу остальных профессоров, что ты отсутствуешь по уважительной причине», — предложил между тем он, и я благодарно кивнул. Убедившись, что я полностью пришел в себя, дознаватель уехал, а я запоздало вспомнил, что даже не спросил его, в какой части города нахожусь. Я, конечно, много раз гулял по Деврану, но столица была слишком велика, и обойти ее всю я не успел. Впрочем, направление всегда можно было спросить у прохожих. Вскоре выяснилось, что главная крепость Северной канцелярии находилась на максимальном удалении от корпусов академии. Мне предстояло обойти Светлый город, именно так спрошенный мною горожанин назвал часть столицы, принадлежащую церкви, а потом пройти через речной порт. И только после того я должен был оказаться в знакомых мне слободах. Шел я не спеша, людей на улицах было немного, и размышлять о своем мне никто не мешал. Итак, самое главное, если я действительно потомок верховного дана демонов, то что это изменит? Со стороны самих демонов, если узнают, отношение останется прежним, для них я все равно человек, то есть либо потенциальная жертва, либо враг. Так, стоп, я действительно на краткое время замер от пришедшей в голову мысли, а ведь нет, костяной король долго не желал меня убивать, и объяснение, которое этому нежеланию дал фальшивый Имран, звучало сомнительно, хотя тогда я об этом и не задумался. В самом деле, что значит Имраны у нас редкие гости? Какое бы дело костяному королю до человеческого потомка какого-то случайного демона, Пусть даже этот демон относится к редкому и могущественному виду. А вот до потомка своего повелителя, при условии, что верность ему была искренней, дело может быть. Пожалуй, это являлось хорошим доказательством в пользу того, что императорский советник не ошибся, говоря о моем происхождении. К сожалению, я не видел, как это можно было бы использовать себе на пользу сейчас, но помнить об этом стоило. А еще интересно, с какой стороны Верховный Дан затесался в мою родословную. Сомнительно, что со стороны Энхард. Я видел портрет своего деда, фамильное сходство между ним и мной было несомненным, так что вряд ли моя бабка когда-то гуляла от него с демоном. Значит, Верховный Дан являлся отцом или дедом моей матери. Это показалось мне еще менее вероятным, но тут причина сомнений заключалась в ее характере. Те, кто знал Элайду Энхард, в девичестве Мейфин, называли ее доброй, отзывчивой, милосердной, перечисляя все те качества, что считаются самыми человечными. Да уж, если судить по поступкам, то я бы скорее поверил в демоническую природу энхардцев, хотя они и хранили так тщательно свою чистую человеческую кровь. Что-то я упускал. О, точно, мой дед, Мадиш, он ведь не являлся урожденным энхардцем, а был принят в клан после заключения брака. Мог ли именно он быть сыном Верховного Дана Демонов? О нем я ничего не знал, не знал даже имени его родного клана. И в хрониках, и на семейном портрете он упоминался только по имени и как консорт Данэйнджи. Хм, разве это не выглядело подозрительно? Пожалуй, вариант с дедом Мадишом казался самым правдоподобным. Надо будет поискать о нем информацию. Отвлекшись от размышлений, я огляделся, чтобы понять, куда успели принести меня ноги. За спиной у меня по обеим сторонам улицы стояли вполне обычные особняки небогатых нобилей и купцов средней руки, но те здания, что высились впереди, немного отличались. Этажи их были выше, окна больше, а лепнина на стенах изображала непривычные узоры или обильные плоды земли, а сцены из деяний божественных аватаров и святых. А еще улица ощутимо шла наверх. «Да, светлый город уже начался», — ответил на мой вопрос очередной случайный прохожий. «Почему-то мне казалось, что владения церкви окружены крепостной стеной», — сказал я, вспомнив слова своего единственного знакомого жреца о том, что, если пожелаю его увидеть, то достаточно будет назвать свое имя стражи. Стража подразумевала наличие ворот, а ворота – наличие стен. «Кто вам такое сказал?» – удивился прохожий, но через мгновение добавил. «Хотя речь, возможно, шла об обители. А что это? О, это место на самой вершине холма, где живут высшие иерархи церкви и находится первый храм, чье основание заложила сама Пресветлая Хейма». При упоминании ее имени прохожий благоговейно сложил руки у груди, но тут же убрал и продолжил с сожалением в голосе. «Вот только простых людей туда не пускают, клановцам и тем не попасть, разве по особому разрешению. Так что даже не пытайтесь, господин студент, только зря потратите время. То есть Тиаган принадлежал к церковной верхушке, ХММ, это, пожалуй, объясняло, почему ради короткого безопасного путешествия из земель Алифрид в столицу ему дали аж трех боевых магов-телохранителей, и почему наказанием за принадлежность к белой секте оказалась лишь краткосрочная ссылка в уютный, богатый и хорошо защищенный Браннин. Интересно, задела ли его идущая в церкви гражданская война, о которой говорила Амана? Торопиться мне было некуда, так что, полюбовавшись на изображение того, как в далеком прошлом один из прежних посланников богини обратил в прах еретическую правящую династию, я продолжил подниматься по улице к вершине холма, а мыслями вновь вернулся к разговору с советником. Итак, если станет известно, что я не только являюсь на четверть демоном, но и, что казалось мне все более вероятным, прямым потомком недавно погибшего Верховного Дана, как это отразится на отношении ко мне людей? За реакцию Алифрид я особо не волновался. Вряд ли для них окажется важным, что я внук не безымянного Амрана из неведомого захолустья, как красноречиво выразился советник, а бывшего правителя демонов. Главы кланов, как старших, так и младших, скорее всего воспримут это известие как повод получить какие-то преференции, естественно, уже после того, как я провозглашу себя посланником Пресветлой Химы. Насколько я понимал, головы политиков работали именно так, постоянно выискивая способы использовать ситуацию себе на пользу. Хотя, конечно, какая-то часть кланов может выступить против меня чисто из принципа. Например, те, кто разделяет идеи белых сект. Наверняка такие люди есть и среди нобилей. А вот церковь. Реакция церкви казалась самой непредсказуемой. Во-первых, это неведомая гражданская война с ее непонятными борющимися сторонами, неясными целями и еще неизвестными победителями. Во-вторых, ее политика. Если я достаточно четко представлял ситуацию внутри совета старших кланов и чуть похуже, младших, то сказать что-то внятное о церкви я не мог. То есть я знал, конечно, ее основные постулаты, знал догматы, знал основные вехи жития святых, посланников и аватаров, но это не относилось к скрытой жизни церковных иерархов, не касалось их целей. Я даже структуру церкви представлял довольно смутно. Можно не сомневаться, что если к моменту моего провозглашения знаний у меня не прибавится, то церковные иерархи попытаются мною руководить. Пусть не явно, а исподволь, но обязательно попытаются, и если я не буду понимать, что происходит, то у них может даже получиться. А значит, мне было необходимо узнать, как церковь работала, и сделать это, не завязнув в ее внутренних дрязгах и этой ее неведомой гражданской войне. За размышлениями я поднялся уже до середины холма, который, по его размерам, стоило бы назвать небольшой горой. Дома тут выглядели еще богаче и роскошнее, уже напоминая дворцы. В мостовой я не заметил ни единой выбоины, да и пошедшие на нее камни выглядели обработанными куда тщательней, чем в других частях города. Чистота тоже впечатляла, ничуть не хуже Браннина. Церковники определенно не бедствовали и хорошо заботились о том месте, где жили. Через некоторое время улица вывела меня на просторную площадь, с одной стороны которой высился храм. В отличие от храма в Браннине, собственного имени не имевшего, название этого было гордо выведено над самым входом крупными рунами, храм горних вершин, а одна из белоснежных стен была полностью покрыта крупной лепкой, изображавшей 12 горных пиков, лежащих на облаке как на подушке. Сперва я подошел к стене, разглядывая детали. Я помнил эти водопады и эти узкие реки, хотя форма прудов показалась мне не похожей на ту, которую я видел. Потом любопытство повело меня ко входу в храм. Возможно, внутри удастся увидеть или услышать что-то новое об этих 12 небесных горах, которые мне открылись во время инициации, но путь ко двери преградили два стражника. Судя по невыбритым вискам, достойными братьями они не были, но смотрели даже более надменно, чем те. «Нельзя», — коротко сказал один. «Почему это?» — потребовал я. Второй из стражников смерил меня недовольным взглядом, но форма студента академии, похоже, показалась ему достаточным основанием, чтобы снизойти до ответа. «Там молится светлейший Сантери». «И?» — не понял я. «Ему что, одному для молитвы нужен целый храм?» Мой вопрос не понравился обоим стражникам. «Тебе, парень, так хочется в залы покаяния?» — процедил первый. «Если да, то мы это устроим», — пообещал второй. «Залы покаяния за невинный вопрос?» Я удивленно вскинул брови. «Не тебе решать, невинный он или нет. В залы попадают и за меньшие», — холодно сказал первый. «И не думай, будто Академия станет защищать еретика». Мне вспомнилась реакция Костиана, когда я задавал вопросы светлейшему Тиагану, его паника, что мои слова приведут меня как раз в эти самые залы покаяния. Его страх тогда показался мне чрезмерным, но, похоже, в своей оценке я ошибся, поскольку сейчас мое чутье на ложь говорило, что стражники абсолютно серьезны. «Учту», — сказал я, — «и запомню». Что ж, церковь — это тоже часть человеческого общества, в котором мне предстояло наводить порядок. Я внимательно посмотрел на стражников, запоминая их лица, потом развернулся и пошел прочь. Но не очень далеко, мне хотелось запомнить еще и этого Сантери. Я вполне мог немного подождать, ну и заодно осмотреть площадь. Храм горних вершин был не самым заметным строением здесь. Эта честь принадлежала статуе, стоящей на постаменте в самом центре площади. Пресветлая Хейма в ее воплощении воительницы. Из всех деяний богини скульптор выбрал украшение великого кракена. По крайней мере, я полагал, что пронзенное мечом Пресветлой Хеймы существо было именно им, очертаниями оно походило. Однако все аватары были людьми, и рост у них тоже был обычный человеческий. Здесь же, судя по равным размерам богини и кракена, головой она должна была бы упираться в облака. Дальше за статуей высились ворота в 5 человеческих ростов, окованные светлым металлом. С обеих сторон от ворот поднимались еще более высокие стены и уходили дальше, скрываясь за зданиями. Вот, стало быть, и обитель. Поток людей был довольно слабый, и каждого подошедшего к воротам внимательно осматривали и только потом запускали, а некоторых не запускали вовсе, оставляя ждать снаружи. Площадь сама по себе выглядела довольно оживленной, ее постоянно пересекали люди. Некоторые носили одеяния жрецов, но большинство выглядело обычными горожанами. В узком проходе между двумя роскошными зданиями примостилась небольшая переносная лавка, где женщина в длинной зеленой мантии, похожей на тип паюкастиана, продавала пирожки необычной треугольной формы. Я купил пару, начинка у них тоже была необычной, мелко нарезанная зелень с молотой чечевицей и пряностями, и как раз пытался понять, нравится ли мне их вкус, когда двери храма горних вершин наконец открылись. Только вот оттуда появился вовсе не жрец, а симпатичная девушка в шелковых одеяниях, настолько неподходящих к осенней погоде, что сразу стало понятно, без утепляющих амулетов дело не обошлось. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. А, точно, то была одна из актрис небольшого столичного театра, на представление которого я пару раз заходил во время прогулок. Но что она делала здесь вместо жреца? Не успел я подумать об этом, как дверь открылась во второй раз, выпустив мужчину лет 45, в жреческом одеянии, но более роскошном, чем я привык видеть. Подойдя к актрисе, он подхватил ее под локоть, хозяйским жестом притягивая к себе. Та с готовностью подалась к нему, кокетливо засмеявшись. «Это что же, вместо молитвы этот Сантери занял храм для свидания с легкомысленной красоткой, а может и напрямую для любовных утех?» Я знал, что пресветлая Хейма снисходительно относилась к плотским радостям, если те случались не в нарушении брачных клятв или иных обетов, но не в храме же. Такое было откровенным кощунством, если не сказать святотатством, тем более со стороны жреца. За спиной у меня тяжело вздохнула продавщица. Когда я оглянулся, то увидел, что ее осуждающий взгляд прикован к вышедшей из храма паре. «И часто такое бывает?» — спросил я ее, но женщина, будто опомнившись, бросила на меня быстрый испуганный взгляд, ее лицо моментально приняло нейтральное выражение, а потом она и вовсе уставилась в землю. «Не наше это дело, молодой господин», — проговорила негромко, — «на все воля пресветлой Химы». Я нахмурился, сколько же людей должно было попасть в залы покаяния за случайные фразы, чтобы заставить горожан так сильно бояться сказать что-нибудь не то. Пока я говорил с продавщицей, на площади начался непонятный шум. Первым делом я глянул в сторону храма, но там все было спокойно, жрец с актрисой продолжали стоять на верхних ступенях лестницы. Правда, теперь они оба смотрели вперед, на статую богини. Я проследил за их взглядом, по пьедесталу наверх карабкался подросток, то есть нет, вот он повернул голову, и я разглядел, что это был взрослый мужчина, невысокий, неопределенного возраста, и очень худой. С пьедестала этот человек перебрался еще выше, встав на массе щупалец великого кракена. Одной рукой, видимо, для устойчивости, он вцепился в меч пресветлой Химы, который она вонзала в тело чудовища, а вторую воздел к небу и закричал: «Восплачь, Деврон, ибо великое зло вошло во врата твои», и едва его пронзительный голос разрезал пространство над площадью, как я вспомнил, я видел этого человека несколько недель назад в небольшом поселении недалеко от столицы, только там он был в старой засаленной одежде, его длинные волосы висели грязными паклями, а лицо заросло неопрятной щетиной. Сейчас же, кроме бросающейся в глаза худобы, он ничем не отличался от обычного горожанина, лицо было гладко выбрито, волосы подстрижены, одежда чиста и опрятна. То ли он сам взял себя в руки, то ли кто-то его заставил. «Восплачь, Деврон, ибо святое сердце твое гнило и тухло, и не способно защитить тебя от зла. Гниль, гниль, вот она, эта гниль». Голос человека поднимался все выше, на последнем слове буквально ввинтившись в уши, а сам он, развернувшись, резким обвиняющим жестом указал на замерших на ступенях жреца и девицу. Я заметил, что едва человек начал выкрикивать свои слова, все люди на площади остановились и развернулись к нему, и никто, даже стражники, которых тут было немало, не пытались его как-то остановить, стащив, например, вниз и заставив замолчать. Магию тоже никто не призывал. Лицо девицы побелело, она испуганно огляделась, следуя жесту кричавшего, на нее сейчас смотрели все, и, вскрикнув, кинулась бежать вниз по лестнице и дальше, куда-то за храм. А жрец, на которого затем переместились взгляды, не додумался ни до чего иного, кроме как шагнуть назад ко входу и спрятаться внутри здания. «Гниль!» — еще раз выкрикнул странный человек,

что я не смог пропустить эту случайную возможность. Должен сказать, мне редко попадаются настолько достойные противники. Дядя Тиагана нахмурился еще сильнее. Похоже, мое объяснение, хоть и полностью правдивое, его не устроило, и повернулся к племяннику. В этот момент я отметил, что переоделся Тиаган вовсе не в жреческую мантию. Одежда на нем сейчас была такая, какую обычно носили молодые нобили. «Объясни, кто он?» – потребовал дядя, ткнув в меня пальцем. Тиаган на мгновение недовольно поджал губы, но все же ответил: «Рейн Аллифрид», и добавил с нажимом: «Мой гость, Аллифрид», – повторил его дядя и окинул меня оценивающим взглядом. «А почему родового сходства нет?» «Потому что я, признанный кланом бастард», — сказал я со вздохом. «В академии к моей совсем не альефритовской внешности никто не придирался, и я как-то об этом позабыл. Вернее, просто не думал. Какое отношение ты имеешь к Данухе и Месу?» Тут же задал следующий вопрос дядя Тиагана. Я не сразу понял, что именно он хотел услышать. «Я его кузен. Мой отец был младшим братом его отца. Какой курс академии?» Это все больше напоминало допрос. Но я ответил: «Первый, ты прибыл в столицу по указу императора?» «Да». «Почему Данхи Мес не ввел тебя в рот, если счел достаточно полезным, чтобы признать официально?» Новый вопрос вылетал едва ли не прежде, чем я успевал ответить на предыдущий. Я подавил раздражение, начавшее было поднимать голову. Я ведь планировал как можно больше узнать о внутренних делах церкви, а ссора с родственником моего проводника по обители достижению цели не поможет. Мы немного поспорили, в ответе я использовал то объяснение, о котором мы с Аллифрид договорились еще в корневых землях, и Данхи Мес решил, что для меня будет лучше какое-то время пожить в столице. О чем поспорили? Тут же потребовал дядя Тиагана. Это личное, сказал я твердо. Причину разногласий мы тоже придумали, но мне окончательно надоело отвечать на бесцеремонные вопросы чужака. Лицо дяди Тиагана так отчетливо отразило недовольство моим отказом говорить, что Тиаган счел нужным вмешаться. «Рейн рассказал вам достаточно, дядя. Уверен, у вас есть множество других, более важных дел, чем допрос моего гостя». Он вновь сделал ударение на последнем слове. Его дядя еще раз осмотрел меня, причем слишком уж внимательно, будто бы хотел взглядом содрать кожу, а потом и мясо, и на всякий случай изучить каждую кость моего скелета на наличие неправильностей. «Как скажешь, племянник», — проговорил он после паузы, — «как скажешь», а потом неожиданно широко ухмыльнулся. «Аллифрид, твой гость, надо же, ты радуешь меня, Тиаган, весьма радуешь», после чего развернулся и зашагал прочь по той же тропе, по которой здесь появился. Я бросил быстрый взгляд на Тиагана, тот довольным похвалой не выглядел, губы его были плотно сжаты, глаза смотрели вслед дяде холодно и с прищуром. Я тоже посмотрел вслед уходящему человеку, пытаясь понять, почему он так выделил название клана, а потом до меня дошло. А еще в этот момент я понял, почему Тиагана сослали именно в Браннин. Не только потому, что город этот был близок к столице, богат, ухожен и безопасен, как я недавно думал, но и потому, что находился он в корневых землях потомков демона, пусть отдаленных потомков, но все же. Тиагана ведь судили и наказали за участие в делах белой секты, а белые секты более всего славились своим нетерпимым отношением ко всему хоть сколько-нибудь демоническому. Ссылка выглядела так, будто тот, кто принял решение, хотел показать заблудшему молодому жрецу, как могут процветать люди под правлением клана, основанного демоном, при условии, конечно, что этот клан остается верным Пресветлой Химе. Мое присутствие и мой статус гостя можно было истолковать как признак того, что Тиаган действительно отказался от идеалов белых сект. Именно так, похоже, пожелал истолковать это дядя Тиагана. А уж было его толкование верным или нет, Тиаган продолжал провожать уходящего взглядом, и только когда тот исчез за деревьями, повернулся ко мне. «Прошу прощения за дядю, он резкий человек со сложным характером. Находиться в его присутствии – тяжелое испытание. Мне вспомнилось, как мягко Тиаган всегда отзывался о людях, а сейчас – такое сравнительно жесткое описание собственного родственника. Возможно, жрец разозлился из-за намека дяди на суд и ссылку, посчитав его слова насмешкой, а может, они всегда не особо ладили. Что касается отказа Тиагана от идеалов белых сект, то я в это не особо верил, и мое приглашение в обитель тут ничего не меняло. Тиаган считал меня Аллифрид, то есть дальним потомком демона, а таких людей белые сектанты все же соглашались терпеть, таким людям они позволяли жить. Это только полукровок и квартеронов они стремились убить всеми силами. «Он великолепный мечник», — сказал я. «Кто он?» «Я имею в виду, помимо того, что он ваш дядя, двоюродный дядя», — поправил меня Тиоган. «А насчет его воинского искусства», — он чуть улыбнулся, кажется, уже успокаиваясь, «вы, Рейн, получили случайную возможность тренировочной схватки с одним из лучших мечников империи. Кое-кто говорит, что даже самым лучшим. А как?» – пробормотал я. «А магией он тоже владеет? Конечно, у него 10 камней. Прошу прощения, мне следовало представить вас друг другу как полагается, но дядя обладает удивительной способностью выбивать меня из колеи. Впрочем, вы с ним вряд ли еще столкнетесь. Дядя редко бывает в обители и завтра должен вновь отправиться на границу. Он тоже жрец?» «Нет, он старший наставник ордена достойных братьев». Тут мне вспомнилась шпилька дяди Тиагана на тему нехватки у меня вежливости. Слово «уважаемый» в отношении себя ему явно не понравилось. А как к нему обращаться? «На случай, если мы все же встретимся», — Тиаган слегка пожал плечами. «Так и обращаться, старший наставник, или же магистр. Можно добавить имя, магистр Симарис», — и резко поменял тему. «Рейн, вы все еще желаете побывать в первом храме?» «Да». Я встрепенулся. Потом быстро оглядел себя, но лишь немного одернул рукава. Чем была хороша форма, так это замечательнейшей способностью не мяться, не грязниться и даже самостоятельно избавляться от ссоры и пыли, они от ее поверхности будто отталкивались. «Пойдем прямо сейчас?» «Почему нет?» Тиоган глубоко вздохнул, потом потряс головой. «У меня возникло ощущение, будто он пытался вытрясти оттуда остатки воспоминаний о визите дяди, и повел меня в обход дома. Как он объяснил, выйти к первому храму было проще с той стороны здания. С противоположной стороны дом выглядел еще более богатым и нарядным. А еще я увидел двух девушек в светло-зеленых мантиях, похожих на ту, в которой была продавщица на площади, но более коротких, едва доходящих им до середины голени. Одна из девушек высаживала мелкие фиолетовые цветки в глубокую плоскую чашу из белого камня, заполненную землей и стоящую у основания лестницы, вторая держала в руках коробку с саженцами и по очереди подавала их первой. Кто вообще высаживает цветы поздней осенью, зная, что до дня, когда везде ляжет снежный покров, осталось совсем немного времени? Хотя, если вспомнить необычно зеленые кроны деревьев у самого входа в обитель, и такой же зеленый сад. «По всей территории обители работает очень сильная растительная магия?» — спросил я Тиагана. «Поэтому тут нет признаков осени?» Тот чуть улыбнулся. «Обитель благословлена на вечное лето. Вы разве не заметили, как тут тепло по сравнению с площадью снаружи?» «Я слабо чувствую холод», — отозвался я, оглядываясь с новым интересом. «Не знал, что магия на такое способна. Это не магия, это место лично благословлено богиней. В своем первом воплощении она жила здесь несколько десятилетий, и с тех пор законы природы над обителью не властны», — ответил Тиоган, и сейчас в его голосе прозвучало то же восхищенное благоговение, которое я привык слышать еще когда мы находились в Браннине и он рассказывал мне о деяниях аватаров Пресветлой Химы. «Если в сад вела небольшая калитка, то сейчас мы вышли через ворота, созданные, как и все в этом имении, рукой мастера, в этот раз мастера-кузнеца. Я даже остановился на мгновение, чтобы провести рукой по изящно выкованным узорам». Тиоган на мой жест чуть улыбнулся, но ничего не сказал. «До первого храма мы дошли минут за 15, по мощенной дороге, где каждый камень был отшлифован до идеальной ровности и пригнан к другому так близко, что щели между ними были уже, чем человеческий волос. Все дома, мимо которых мы проходили, выглядели как небольшие дворцы. И, конечно, нам опять встречались достойные братья с их подозрительными взглядами, уже привычно направленными на меня. Впрочем, порой попадались и другие люди, как в мантиях жрецов, так и в одежде нобилий, и хотя их внимание я тоже ощущал, с вопросами никто не подходил. А сам первый храм, даже не знаю, что я думал увидеть. Каким может быть здание, основание которого заложило больше 5000 лет назад сама богиня? И то, что был этот храм огромен, и то, что стоял он на самой вершине холма, было ожидаемо, но почему он черный? — проговорил я. — Разве первый храм Пресветлой Химы не должен был отражать ее имя, быть белым, ослепительно сияющим? Однако все в древнем здании оказалось непроглядно, чернильно-черным. Так пожелала богиня, — невозмутимо отозвался Тиоган. — Тогда почему все остальные ее храмы строят с белыми стенами? Так пожелала богиня, — повторил Тиаган, и я заметил, что он чуть усмехается. Какое-то время мы поднимались на холм в молчании. Потом, чуть в стороне от первого храма, я заметил множество людей и что-то довольно большое, закрытое плотной тканью. Тиаган то ли проследил за моим взглядом, то ли сам тоже смотрел туда и счел нужным объяснить. Новая статуя Пресветлой Химы. Ее открытие и освещение будет сегодня в полдень. Вы выбрали удачный день для визита, Рейн. Я поднял голову к небу. Судя по положению солнца, до этого события оставалось еще около часа, более чем достаточно, чтобы не торопясь посетить первый храм. До ведущей к двери лестницы, тоже черной, осталось шагов 100, когда я ощутил притяжение. Или это было не притяжение, а давление, а может, напряжение? Мой разум никак не мог подобрать подходящее слово для описания того, что я почувствовал. Я остановился. Тиаган остановился тоже и повернулся ко мне. Его лицо было спокойно, но глаза смотрели внимательно, изучающе. «Что это?» – спросил я. «Вы ведь знаете, верно, это? Вы ощущаете тягу на таком расстоянии?» «Тягу?» – повторил я и прижал руку к солнечному сплетению. Пик странного ощущения приходился именно на это место. Потом я взглянул на свою магию и едва удержался от изумленного вскрика. Ее внутренние потоки, как обычно похожие на водовороты, разматывались, будто пряжа с веретена, и нити магии, как водные, так и огненные, уходили в сторону здания, впитываясь в стены храма. «Среднего уровня маги ощущают тягу только внутри храма», — проговорил Тиаган. «Сильные маги чувствуют ее еще до того, как входит в дверь. Очень сильные маги осознают, что происходит, едва начинают подниматься по лестнице. Но вы ощутили тягу задолго до того, как подошли к нижней ступени». Жрец смотрел на меня, будто ждал объяснений, как такое возможно. Объяснять я, конечно, не собирался. «Что такое эта тяга?» — повторил я вместо того свой вопрос. «Вы же знаете. Скажите мне». Настаивать на своем Тиаган не стал, а на мое требование даже чуть улыбнулся. Только, в отличие от прежних улыбок, это его глаз не коснулось. «Первый храм забирает у магов силу и хранит ее», — произнес он ровным тоном. «А, ну конечно, понял», — сказал я. «Что именно вы поняли?» Я перевел взгляд с Тиагана на стены храма. «Дело в камне, из которого сложено здание. Только этот камень способен поглотить и накопить магию. Белой разновидности с такими же свойствами не существует. Поэтому первый храм и пришлось сделать черным, верно?» «Верно», — после короткой паузы ответил Тиаган. «Богине во время ее первого воплощения нужна была сила, чтобы защитить человечество, и наши предки отдавали ей все, что могли. А сейчас», — сказал я, делая следующий логический вывод, — «сейчас сила в храме накапливается в ожидании ее нового пришествия. Сколько я потеряю, если войду внутрь?» «Самое большее — треть вашего резерва». «Не так уж много», — сказал я, не став, естественно, добавлять, что кощи я каждое утро отдавал 9/10. «Тогда идемте», — Тиаган сделал приглашающий жест. Теперь, когда я знал, чем было это ощущение, оно больше не тревожило. Я лишь с любопытством наблюдал за тем, как вращаются мои потоки магии, и как нити огня и воды, плотно свитые вместе, все отрываются и отрываются от них. Я ожидал, что, когда ступлю на черную лестницу, потеря ускорится, но этого не произошло. Первый храм оказался черным не только снаружи, но и внутри. Там все было отделано тем же камнем. Если бы не окна, узкие, но пропускающие при этом невероятное количество света, было бы, наверное, давяще и мрачно. Я все еще был отвлечен наблюдением за своими убегающими нитями и потому не сразу осознал, что здесь есть нечто, вызывающее у меня сильнейшее чувство ностальгии. Вот только я не помнил, ностальгии почему именно. И сильнее всего ее концентрация была. «Рейн». Тиаган поймал меня за рукав. «Вы привлекаете внимание». Я заморгал, очнувшись. Оказалось, что я, сам того не заметив, успел стремительным шагом пройти через половину храма, и жрец догнал меня только сейчас. «Вот это», — я показал на массивную плиту, находящуюся между двумя черными, как все здесь, колоннами и выглядящую абсолютно обычно. «Что это?» — Тиаган поднял брови. «Плита пола». «Нет, это...» — я замолчал. Как я мог объяснить свои ощущения, если сам их не понимал? Да и стоило ли объяснять? Тиагану было совсем не нужно знать о моей потере памяти. «Прошу прощения», — произнес я и добавил, мимолетно подумав о том, как легко мне стала даваться ложь. «Иногда у меня бывает, Вот как сейчас, что-то вроде фальшивых озарений. Должно быть издержки Дарейтера. Должно быть, не стал спорить Тиаган, никак не показав, поверил или нет, после чего жестом предложил мне пройти немного назад, к месту, мимо которого я проскочил, и на котором, на невысоком постаменте, была изображена некая скульптурная группа. Ни о моем рывке, ни о плите он больше не упоминал, что, впрочем, быстро объяснилось его следующими словами. «Скоро к нам подойдет настоятель храма», — сказал Тиаган негромко, и голос его звучал напряженно. «Сегодня он должен был отсутствовать. Зная я, что это не так, не повел бы вас сюда. Будьте в его присутствии очень осторожны. Если он будет задавать вопросы, обязательно отвечайте, но кратко и по существу. И прошу вас, не упоминайте о своем даре Этера». Это было странное предупреждение. Странное вдвойне, потому как я полагал, что о моем даре Этера Тиаган давно уже доложил вышестоящим, а настоятель первого храма определенно должен был принадлежать к высшему кругу иерархов и потому быть в курсе. Первый храм являлся сердцем обители, так что человек, возглавляющий его, никак не мог быть кем-то незначительным. Но если Тиаган не доложил, то почему? Точно не потому, что обо мне позабыл, он ведь озаботился предупредить стражу. А еще интересно, как он успел узнать, что настоятель на месте, если не знал этого, когда мы только подходили к храму. Впрочем, тут я бросил взгляд в сторону дверей и заметил там скромно замершего юношу в серой мантии. Он, вероятно, и рассказал Тиагану, в то время как меня вело к той странной плите. «Хорошо», — согласился я. Осторожность была полезна в любой ситуации, да и говорить лишнее незнакомцам тоже не стоило. По какой-то причине в первом храме не было ни единой фрески. Вместо них на стенах во многих местах виднелись выбитые в камне изречения из священных книг. Высоченный потолок поддерживали черные колонны, идеально гладкие, без барельефов. На весь храм имелось лишь несколько небольших статуй и скульптурных групп, да алтарь в его самой дальней части. Все тут должно было казаться воплощением суровой мрачности и аскезы. Однако единственным, что я ощущал, было чувство ностальгии непонятно почему. Настоятель действительно появился через пару минут, как раз когда Тиаган объяснял мне символизм той скульптурной группы, к которой предложил подойти. Настоятель возник рядом с нами бесшумно и незаметно, словно бесплотный дух, вышедший из теней. И даже выглядел он для этого духа очень подходяще, высокий, худой, бледный, с тонкими чертами лица и бескровными губами. Возраст его на взгляд не определялся, дать ему можно было что угодно от 40 до 60, и таким же неопределенным казалось выражение его лица. «Светлейший Тиаган», — проговорил он первым, сложив руки у груди и склонив голову. Мой спутник ответил тем же жестом. «Светлейший Актара, и вы привели с собой молодого мага из Академии», — продолжил настоятель, глядя уже на меня. Я молча склонился в приветствии, морально готовясь ко второму, после дяди Тиагана, раунду допросов. Однако вопросов ко мне не последовало. Настоятель снова развернулся к Тиагану. «Как ваше здоровье?» — спросил участливо. «Как ваша нога? После возвращения вы ни разу сюда не приходили, так что я, право, начал волноваться, что лечение прошло неудачно. Думал даже послать за вами паланкин. Он ведь издевается», — промелькнуло у меня в голове. «Причем делает это под маской доброты и заботы, чтобы никто не смог подкопаться, и делает очень умело. Если бы я не знал, что та прежняя травма Тиагана была связана с судом и его ссылкой, в заботу настоятеля даже бы поверил». На лице Тиагана между тем не дрогнул ни единый мускул. «Благодарю, светлейший Актара. Как видите, паланкин не нужен, мое здоровье полностью восстановилось. Стоял я в полоборота ко входу, так что заметил, как в храм вошли три женщины, все в зеленых мантиях. Две направились к небольшой статуе недалеко от дверей, а третья, прижимающая к лицу большой носовой платок и время от времени промакивающая им глаза, приблизилась к той же скульптурной группе, у которой мы стояли, только с противоположной стороны. Остановилась от нее в трех шагах, опустилась на колени и начала молиться. Если слух у нее был обычный, а не усиленный магией, то разговор жрецов с такого расстояния она не должна была слышать. Жрецы продолжали беседу, которая со стороны могла бы показаться любезной, но в которой я отчетливо ощущал второй слой. Актар изо всех сил пытался вывести Тиагана из себя, а молодой жрец изо всех сил сдерживался. То, что изо всех сил, я понял потому, как натянулась кожа у Тиагана под глазами и каким холодным стал его взгляд, хотя тон голоса остался доброжелательно нейтральным. Я даже задумался о том, бывают ли у жрецов вызовы на дуэль, или свои конфликты они разрешают иными способами. В дверь храма между тем вошел, почти вбежал, еще один человек, молодой мужчина в светло-серой мантии, торопливо огляделся и уже более размеренным шагом направился к жрецам, низко поклонился. «Светлейшие, у меня послание от главы капитула Таллиса, он просит вас обоих проследовать к нему в залы». Он объяснил причину, тут же спросил Тиоган. «Нет, светлейший», гонец вновь поклонился. «Мне лишь известно, что это срочно». «Конечно, мы немедленно придем», проговорил Актар и шагнул вперед, потянувшись к Тиогану с таким видом, будто хотел подхватить его под локоть. Тиоган, с тем же благожелательным выражением лица, отодвинулся от настоятеля, как-то незаметно оказался совсем рядом со мной и сказал негромко: «Рейн, мне нужно отлучиться. Вряд ли встреча займет много времени, но если я ошибаюсь, то отправлю человека вас предупредить. Подождете здесь или вернетесь к моему дому?» «Подожду здесь», — отозвался я. «Все же мы находились в первом храме, от основания которого отчитывалось само летоисчисление человечества. Неизвестно, как сложится ситуация потом и удастся ли мне еще побывать в этом легендарном месте». «Хорошо», — кивнул Тиоган и направился к выходу, явно стараясь держаться так, чтобы Актара не сумел его коснуться. Я еще пару мгновений смотрел им вслед, потом вернулся к разглядыванию скульптурной группы. Та была посвящена приближенным первого аватара Пресветлой Химы. Тиоган успел рассказать мне только о двух людях из группы, и сейчас я развлекал себя тем, что пытался догадаться, чем прославились остальные. И, кстати, интересно, почему молящаяся выбрала именно это место, изображавшее обычных людей, а не одну из статуй самой богини. Я перевел взгляд туда, где видел плачущую коленопреклоненную женщину, но никого там не обнаружил. Уже ушла, какая короткая у нее оказалась молитва. Что ж, мне тоже стоило взглянуть на что-нибудь другое. Я отвернулся от скульптурной группы, оглядел храм и с удивлением отметил, что тот пуст. Исчезли все люди, которые находились внутри до нашего прихода, и исчезли входившие позже. Странно. Может, мне стоило бы направиться к дому Тиагана? Я сделал от скульптурной группы едва 5 шагов, когда каменная плита у меня под ногами исчезла и я полетел вниз. Не знаю, насколько глубоко я упал, но приземлиться сумел на полусогнутые ноги, и удар о землю отозвался в теле лишь неприятной вибрацией. Едва приземлившись, я вскинул голову и успел увидеть быстро исчезающую светлую щель на высоте примерно в 5 человеческих ростов. Потом меня окутала полная темнота. Первым же инстинктивным движением я потянулся к своей магии, зачерпнув немного стихии огня и велев ему повиснуть рядом на манер факела. Огонь вспыхнул, более бледный и слабый, чем я ожидал, осветил каменные стены вокруг и тут же погас. Что за? Я призвал огонь во второй раз, но теперь тот даже не загорелся. Так, я заглянул внутрь своих магических потоков, свет для этого был не нужен, и почти не удивился, заметив, что сейчас терял нити огня и воды намного быстрее, чем при входе в храм. Я снова зачерпнул силу, но вся она исчезла, едва я попытался вывести ее наружу. Тем же окончилась и третья попытка, и четвертая, и пятая. Я оказался в ловушке, причем в ловушке, сделанной специально на магов.